Глава 10. Марина Лисовская не думала, не надеялась, что все произойдет так быстро. Она не успела даже оповестить половину знакомых о привалившем ей счастье, как к ней наведался человек, назвавшийся представителем авиакомпании. «Переехать нужно очень быстро», — убеждал ее абсолютно русского вида мужчина со странным именем Ахмед, вертевший в руке деревянные мусульманские четки. «Самолет улетает через 3 дня. Другой такой удобной возможности не представится. Если не сейчас, то вам придется лететь сперва в Москву, оттуда в Тунис. Это такая морока, и не будет сопровождающих. Вы же не знаете ни английского, ни французского языков. Представьте себе, разменетесь со встречающим в аэропорту, а арабы — необязательные люди. Окажется, что вы одна, с 2 детьми, в чужой стране. Что тогда будет?» Марина представила себе ситуацию и ужаснулась. «Пусть даже у вас будут с собой деньги, но в чужой стране, в чужом мире вы беспомощны. Но если летим сейчас, то я буду с вами, заведу вас в представительство компании, привезу вас к порогу вашего будущего дома, улажу формальности. Такая возможность редко кому представляется. Я абсолютно случайно оказался в Новосибирске, кроме вашего мужа. Я единственный русскоговорящий служащий компании». «Что будет с вещами?» — ужасалась Лисовская. «Берите с собой немногое, то, что может пригодиться в теплой стране». Мягко улыбался мужчина. «И документы, конечно, не забудьте». Марина, выезжавшая за границу всего лишь один раз, в Литву, к родственникам, страшно боялась далеких путешествий. Но мысль о том, что ей предстоит не прогулка, не поездка на отдых, а новая жизнь, подвигла Лисовскую на быстрые сборы. За 3 дня она 10 раз сортировала вещи, 100 раз просматривала документы, фотокарточки, с тем, чтобы ничего нужного не оставить дома. «Когда я сюда еще вернусь, хотя новый сослуживец мужа пообещал мне, что при желании раз в год, в 2 года я смогу наведываться в Новосибирск, встретиться с друзьями. Уезжая далеко, пытаешься утешить себя мыслью, что это всего лишь на время, хотя в душе понимаешь... Скорее всего, навсегда. Именно об этом думала Марина Лисовская, сидя в кресле авиалайнера, летевшего 4-м рейсом Новосибирск-Тунис. Она смотрела на своих детей и удивлялась их беззаботности. Маша и Никита словно не понимали, что прежняя жизнь остается в прошлом, а через 2 часа они попадут совсем в иной мир. Мужчина, подвигнувший Лисовскую к быстрому переезду, сидел в соседнем ряду. Он вскоре задремал после взлета. Сразу видно, человек привык к путешествиям, использует каждый час для отдыха. В тунисском аэропорту Марине ничего не пришлось делать самой. Ей приходилось лишь стоять рядом с новым знакомым, назвавшимся странным именем Ахмед, и смотреть, как тот оформляет документы, заполняет декларации. Делал он это привычно и умело. В разговорах с таможенниками и пограничниками с легкостью переключался то на французский язык, то на арабский. «Вы даже не знаете, как вам повезло», — сказал Ахмед, принимая ключи от шофера, подогнавшего джип на площадку перед аэропортом. «На место, которое досталось вашему мужу, претендовало 10 человек». Что же решило выбор в его пользу? Марина, конечно же, была уверена, что ее муж лучший в мире, но он никогда прежде не пытался устроиться в иностранную авиакомпанию. Он классный летчик-испытатель, это решилось все. Ахмед вывел машину на шоссе. Марина, а тем более дети, затаив дыхание, смотрели на открывшиеся им пейзажи. Широкая автострада с идеально гладким покрытием. На откосах густо росли кактусы. «Мам, зачем они здесь?» — Никита указал рукой на заросли кактусов. «Не знаю». когда мы с папой за город ездили, — вспомнил Никита, — то видели елки возле дороги, тоже густые. Папа сказал, их высаживать для того, чтобы дорогу зимой снегом не заносило. «Здесь снега никогда не бывает, тут Африка», — уверенно произнесла Маша. «Зачем тогда кактусы садят, если снега нет?» Марина не знала, что ей ответить. Ахмед, продолжая вести машину, обернулся к мальчишке. «Их садят, чтобы дорогу песком не занесло. Вместо снега в Тунисе песок. Как у вас в России метели, так бушуют песчаные бури. Ты слышал про пустыню Сахару?» «Да, это именно здесь». «Дорога хорошая», — сказала Марина Лисовская. «В Тунисе всего лишь одна хорошая дорога», — отвечал Ахмед. «Все хорошее тут сосредоточено в узкой полосе возле моря и вокруг столицы. Дальше, вглубь страны, начинается полная дичь». «Мы где будем жить?» «Возле моря», — ответил Ахмед. «Подробнее можно? Сейчас сами все увидите. Полчаса потерпите и обещаю, не разочаруетесь». Минут через 20 джип свернул с магистрали, за окнами машины поползли малоприглядные мазанки, все как одна, выкрашенные в белый цвет, мужчины в чалмах, женщины, закутанные в белые одеяния, с ног до головы. «Не пугайтесь экзотики за окном», — сказал Ахмед, — «я всего лишь срезаю дорогу, эти районы не для вас. В городе есть вполне цивилизованные, очень даже европейские места». Джип вывернул из узкого переулка на ухоженную улицу. Молодые деревья с пышными, аккуратно подстриженными кронами, витрины магазинов, хорошие машины. Марина вздохнула с облегчением. Среди прохожих попадалось много европейских лиц. «Русские тут есть?» — спросила женщина. «Из русских тут никто не живет», — не оборачиваясь, ответил Ахмед. «И бывают они здесь редко. Я бы не советовал вам ходить по кварталам, которые мы только что миновали. Эти места не для европейского человека. Там в магазинах вас даже не всегда поймут, если станете разговаривать по-английски». «А в этих магазинах?» — спросила женщина. «Они немного дороже. Продавцы говорят на многих языках, к сожалению, кроме русского. Как же я буду покупать? Деньги?» «Все решают деньги», — засмеялся Ахмед. «Если они у вас есть, вас поймут, на каком бы языке вы ни говорили. Ну вот, мы почти и приехали». Еще один поворот, и джип остановился перед высокой белой стеной, над которой возвышались кроны старых пальм. Ахмед помог выгрузить багаж, открыл калитку в железных воротах и отдал ключ Марине. «Теперь он ваш». Небольшой, метров 30 на 40, дворик, весь в зелени, дорожки, выложенные камнем, и просторный дом в один этаж, выполненный в восточном стиле с полусферическим куполом, как у мечети. Весь белый, с изящными решетками на окнах и ярко-голубыми оконными рамами. «Теперь этот дом ваш», — Ахмед гостеприимно пропустил вперед Марину и ее детей. В самых смелых мечтах Лисовской не могло такое привидеться. Она готовилась обживать самое неустроенное место. Перед ней же стоял дом и простирался двор, где буквально не к чему было приложить руку. Все досмотрено, все ухожено, поэтому она даже не удивилась, когда обнаружила, что вся необходимая мебель в доме уже есть. Имелся даже телевизор со спутниковой антенной. Ахмед пощелкал пультом, нашел пару русских каналов. «Скучать вам не придется». Маша и Никита уже успели обижать весь дом и поссориться. «Нет, это моя комната», — кричал Никита. «Я буду жить в ней». «Ты будешь жить там, где скажет мама», — мстительно пообещала Маша, зная, что мать в любом споре окажется на ее стороне. «Мама, скажи ей, что эта комната моя. Я еще сама не видела дома». «Это еще не все», — напомнил Ахмед. «Вам очень повезло. Этот дом предназначался компанией на продажу, и лишь потому, что ваши мужи сильно нуждались, Его предложили вам. Он вам нравится или попросить подыскать что-нибудь в столице? Я даже не знаю, как вас благодарить. Благодарите своего мужа. И теперь последний штрих. Ахмед вывел женщину и детей во двор, остановился, подняв указательный палец. «Слышите?» Все замерли, прислушались. До их ушей доносился неясный гул. «Что это?» «Смотрите!» Ахмед подошел к высокой белой стене и распахнул маленькую калитку, сколоченную из толстых досок, оббитую металлическими полосами. Из проема на траву, на плитке дорожки упал яркий солнечный свет. Никита вскрикнул от восхищения и, не удержавшись, побежал. Прямо за калиткой простирался песок пляжа, синела полоска Средиземного моря. «Этого не может быть!» — прошептала женщина. «Может!» — сказал Ахмед. «Идите, Марина, и сами убедитесь». Даже всегда скандальная Маша и та потеряла дар речи. Она, держа мать за руку, вышла на пляж, а затем не удержалась, бросилась к воде. Дом стоял на окраине средних размеров старого города, расположившегося перед уютным заливом. Вдалеке виднелась старая крепость с квадратными зубчатыми башнями, сложенная из песчаника. От центра города дом отделяли 2 километра сплошных строительных площадок. Тут возводились новые отели. «У вас права есть?» «Какие?» «Водительские, конечно», — улыбнулся Ахмед. «Нет, машины у нас не было, хотя Витя и собирался купить. Жаль, но я как-нибудь это улажу. Подучите язык. Сдайте экзамены. У меня нет денег на машину. Будут. Первое время вы могли бы пользоваться машиной, взятой компанией на прокат. Гараж в доме есть». Дети резвились у самой воды. Никита бегал по кромке прибоя, даже не подтянув штаны. Он замочил их по самые колени. Маша остановилась и плеснула водой на брата. Тот визжал от удовольствия. «Никита, выйди сейчас же!» — абсолютно не зло крикнула Марина сыну. Тот даже не услышал ее. «Вы разрешите?» — Ахмед вынул из сумки видеокамеру и принялся снимать детей. «Потом я покажу пленку вашему мужу», — пояснил Ахмед. «Пусть и он порадуется». Объектив камеры уже смотрел на Марину, женщина помахала рукой и послала воздушный поцелуй. «Вы можете и говорить», — напомнил Ахмед. «Микрофон включен?» «Витя, я так счастлива, так счастлива. Послушай, это шумит море, Средиземное. Помнишь, как мы мечтали с тобой когда-нибудь оказаться на нем? Я жду тебя. Жаль, что тебя сейчас нет с нами. Зовите детей. Пройдемся по дому, пусть Виктор Валентинович посмотрит, где живет его семья. Может, он захочет поучаствовать в решении сложного вопроса и скажет, где комната Никиты, а где Машина». Марина не выдержала, подбежала к Ахмеду и поцеловала его в щеку, оставив на ней слабый след помады. «Вы просто волшебник!» «Не я!» — покачал головой Ахмед. «Эта компания заботится о своих работниках. Я раньше читала, слышала, что на Западе главное получить работу, и тогда у тебя будет все. Здесь не Запад, скорее Восток», — напомнил Ахмед. Они ходили по дому, мужчина снимал на видеокамеру, а женщина взахлеб рассказывала о своих переживаниях. Она непрестанно улыбалась, будучи не в силах скрыть безудержную радость. «А теперь вы, ребятки, скажите что-нибудь папе». «Что говорить?» — шепотом спросил Никита. «Скажите, что вы его любите», — предложил Ахмед. «Ведь это правда?» «Мы тебя любим, папа!» — в один голос произнесли дети, и Ахмед старательно запечатлел этот момент на видеокамеру. «Что ж, на сегодня достаточно. Обживайтесь. На первое время продукты в холодильнике есть». Он на всякий случай объяснил Марине, как включается плита, где находится кладовка. «У вас деньги еще остались? Месяц продержитесь?» — как бы невзначай поинтересовался он. «Не знаю, Дорогая здесь жизнь или нет, в Новосибирске мне бы хватило их на год. Значит, на пару месяцев вам хватит. Тунис — страна недорогая, особенно если покупать не в центре города, а на окраине. Вот вам карточка с моим телефонным номером. Половину времени я провожу в столице, в офисе компании.